Глава 8. Когда я вылез из коллектора, то увидел Бориса в окружении местных жителей, которые, конечно же, вышли на улицу, чтобы посплетничать, ну и заодно пообщаться. Я их хорошо понимаю. Действительно, что без света делать дома? Не популяцию же княжества увеличивать. Боря, увидев меня, подходящего к машине, быстро бросился на перерез. «Господин! При всем уважении, но, может, вы в багажнике поедете?» «Боря, ты что, совсем охренел?» Поднял я на него глаза. Честно говоря, задолбался я по этим катакомбам лазить. И да, мог с себя лишнюю пыль стрясти, но над водой я власти не имел, как и над органическими веществами, которые часто попадаются в канализации. Это еще мне повезло, что я не канализацию чистил, а водопровод чинил. Но все равно, подозревая, запах был не очень приятным. «Ой, извините!» — тут же вытянулся Боря в струнку. «Ты со своей, блин, ласточкой?» — кивнул я на его машину. «Вообще с ума сошел? Давай так. Завтра поедем и возьмем машину в лизинг. А твою, ну не знаю, поставь куда-нибудь в гараж и сдувай с нее пыль утром, в обед и вечером». Боря молча посмотрел на меня, покорно хлопая глазами и ожидая окончания разноса. «Борис, машина предназначена для того, чтобы перевозить твою жопу из точки А в точку Б. Любить нужно женщин, а не кусок металла. Это понятно?» «Понятно», — кивнул Боря. «Непонятно, откуда у молодого господина такая потрясающая мудрость?» Я улыбнулся. Подколол меня Боря. «Можешь постелить брезент на кресло, если хочешь», — смилостивился я. И, конечно же, Боря тут же воспользовался моим предложением и застелил свое роскошное кожаное кресло. «Да нет, не нужна мне новая машина, я все понял. Пусть будет это, больше не повторится», — пробормотал он, садясь за руль. «Вот и хорошо», — кивнул я. «Что там, какие сплетни?» — махнул в сторону собравшейся толпы на улице. «Говорят, главная городская распределяющая подстанция взорвалась. Пока непонятно, по какой причине и что... Но понятно, что в ближайшее время со светом будут проблемы». И тут позвонил Ганс. «Твою ж мать!» — покачал я головой и нажал кнопку приема. «Алло! Вот только не говори мне, что подстанции тоже нам чинить придется. Не шарю я в электрике. Никогда ее не любил. Для этого есть специально обученные люди. А я понимаю, что у нас их нет». «Ну что вы, я и сам немного электрик», — ответил Ганс. «Да блин!» протянул я. «Нет-нет-нет!» Тут же, поняв, о чем я, сказал Ганс. «Я не о подстанции. Я о том, что наша работа выполнена. Собственно, проверить это можно легко. В трубах в пострадавшем районе из кранов потекла вода. И я хотел сказать, что местные чиновники в некотором изумлении и восхищении. Да к черту чиновников! Мне самому интересно, как вы и какими силами это сделали и за такой короткий промежуток времени. Да, я не знаю, что конкретно было там, но примерно представляю состояние канализации под всем Вадуцем. Не думаю, что лично там повезло больше. Там работы, наверное, на целый месяц. Неделю только до них докапываться, а потом еще неделю обратно закапывать. И я уже не говорю о материалах. Как это вы так быстро справились, господин?» Я выдохнул с облегчением. «Подстанции чинить не нужно. Это большой плюс». «Там были варианты», — пространно сказал я. — «Я думаю, когда мы начнем вместе работать, я тебе покажу пару трюков». — «Слушайте, а что с людьми, которые устраняли эту протечку? Их можно как-то задержать? Возможно, перекрутить? Я так понимаю, что скорость, с которой они работали, это специалисты высочайшего класса? Или это наемные рабочие?» Я немного смутился. Не буду же я ему говорить, что единственный работник, который это сделал... Это ваш покорный Теодор, который сейчас сидит на брезентике, дабы не запачкать любимую ласточку своего водителя. Я вспомнил старую легенду, которую ранее предъявил Борису. «Да это шабашники, наемники. Нормальные ребята, но очень востребованные специалисты. Иногда только по ночам работают. За большие деньги, между прочим». Рядом закряхтел Борис, видимо, вспоминая, как и он попался однажды на эту сказку. «Ну, очень жаль», — ответил мне Ганс. «Но я надеюсь, вы присутствовали и видели, как они все это делали, и расскажете потом мне». «Обязательно расскажу, Ганс, обязательно. Если ты не против, я поехал досыпать». «Да-да, простите, пожалуйста. Завтра, думаю, деньги уже будут на нашем счету. А еще меня вызывают в администрацию. Мне кажется, они хотят объявить нам благодарность». «Ну, благодарность — это хорошо. Лучше, конечно, деньгами. Но репутацию тоже не всегда за деньги купишь. Так что, да, езжай». «Я?» — удивился Ганс. «Ну, не я же. Кто у нас директор фирмы?» «Ну, я», — сказал Ганс. «Ну вот. А я всего-навсего инвестор, который совсем ничего не понимает в строительстве. И просто выгодно вложил деньги в людей. Так вот, Ганс, не заставляй меня думать, что я абсолютно перестал разбираться в людях. Езжай завтра туда и очаруй там всех. Нам нужны новые заказы. Вот только желательно не такие рискованные». «Все будет в лучшем виде, господин Вавилонский». «Вот и хорошо», — сказал я и положил трубку. Я смотрел на ночной город, а Борис молчал и крутил баранку. Улыбаясь, я усваивал энергию от убитых теней. И прямо сейчас ощущал, как мое тело довольно новой пищей. Дела постепенно налаживаются. Теперь у меня есть кому присматривать за лавкой. И мне лично не нужно будет торчать там, дабы зарабатывать деньги таким образом. Да, все еще придется реставрировать и восстанавливать вещи лично. Ну, так эта работа мне нравится. Да и 4 часа в сутки для сна мне пока хватает. Что у нас на очереди? На очереди у нас рудники, кладбище смертников, ну, а еще мой личный участок, на котором нужно построить какую-нибудь усадьбу. Я широко улыбнулся. Дел у меня не в проворот. Прям как молодой. Собственно, так и есть. Так что да, придется вспоминать свою молодость. Утром я проснулся от громкого смеха внизу. Причем от громкого старческого смеха. И смеялся там не один человек. И это был точно не Борис. Я нахмурился, накинул халат и спустился вниз. «Доброе утро, господин!» — кивнул мне Семен Семенович. «Приветствую, Теодор!» — кивнул Аркадий Иосифович. Два деда сейчас уютно устроились около прилавка. А рядом с ними стоял уже полупустой кофейник. Видимо, сидели они уже достаточно долго. Я на всякий случай посмотрел на часы. Да нет, я не проспал. До открытия лавки еще оставался целый час. «Старческие проблемы со сном?» — улыбнулся я. «Очень смешно, Теодор! Очень смешно!» — вежливо улыбнулся Аркадий. «А что, молодой человек прав?» — поддержал меня Семен Семенович. «Я действительно много спать не могу, поэтому и пришел пораньше». «Это похвально, это похвально. Я смотрю, вы уж познакомились». Я на секунду сбился, поняв очевидное. «Или вы уже были знакомы?» «Но с Семеном Семеновичем мы знакомы примерно...» Аркадий задумался, а потом обратился к собеседнику. «Может, ты помнишь?» «Думаю, больше 50 лет точно», — сказал Семен Семенович. «Нифига себе!» — сказал я. «И вы мне, конечно, не скажете, какого вида у вас было сотрудничество». «А это и не секрет», — пожал плечами Семен Семенович. «Начинали мы вместе. Долгое время вообще по жизни шли вдвоем. Ну а потом...» Лицо его немножко посмурнело. «Скажем так, наши интересы разошлись». «Хм...» Рядом смущенно кашлянул Аркадий. «Точнее не скажешь. Все верно, сказал Сема. Именно так все и было». Я задумчиво почесал затылок. То есть Аркадий Иосифович, судя по всему, один из теневых кардиналов Вадуца. И Семен Семенович теперь почти бомж, но очень гордый бомж с потрясающими знаниями и умениями при этом. Интересно, что могло пойти не так? «Ладно, захотите, потом расскажете. Извините, Аркадий Иосифович, но сначала мне нужно поговорить со своим сотрудником». «Да, да, конечно. Я никуда не спешу. Ведь у меня нет никаких дел. Я просто так в 5 утра к вам в лавку приперся», — развел руками Аркадий. Я никак не отреагировал на его пассаж и повернулся к Семену. «Извините, я вчера забыл спросить. Вы далеко живете от места работы?» «Да нет, минут 15 ходьбы», — сказал он. «Так может, вы захотите поселиться здесь?» Клиенты иногда приходят во внеурочное время». Я с намеком посмотрел на Аркадия. Но тот спокойно выдержал мой взгляд и без капли смущения развел руками. «Я старый человек и привык к комфорту», — задумчиво сказал Семен Семенович. «Ну, я думаю, Борис может показать мне свободные комнаты. И не думаю, что здесь хуже того места, где я обитаю». Рядом почему-то истерически заржал Аркадий Иосифович. «Молодой человек, вот во всем ты хорош, но все еще по одежке людей судишь». «В смысле?» — удивился я, посмотрев на одного и на другого. «А что не так?» «Ну, ты, наверное, решил, что Семен у нас бомж перекатный и где-то на теплотрассе неподалеку отсюда ночует». «Ничего я так не подумал», — нахмурился я, видя, что оба деда сейчас улыбаются и, кажется, откровенно надо мной потешаются. «Не слушай старого дурака», — сказал Семёныч. «Я посмотрю комнаты, с вашего позволения, а затем приму решение. Борис, проводишь меня?» Он повернулся к Боре, который стоял неподалеку. «Да, конечно». Перед тем, как встать, Семён Семёныч повернулся к Аркадию и сказал: «А ты лучше помалкивай». «Понял, не дурак», — скинул извиняющие руки Аркадий. «Был бы дурак, не понял». Семен Семенович удалился с Борисом, и я покачал головой. «Как у вас все тут непросто?» «Ну, как есть, как есть», — развел руками Аркадий. «Что заставило вас прийти в такую рань? Причем прийти лично, а не послать вместо себя, скажем, Аленушку?» «Аленушка не пришла, потому что на тебя обиделась», — как ни в чем не бывало, — сказал Аркадий. «Чего это она на меня обиделась?» «Ну, очевидно же. Ты предпочел ей неизвестную китаянку, такую модную и красивую». «Хм, не может быть», — нахмурился я. «Не хватало мне еще этих бабских закидонов». «Да ладно, я шучу», — Аркадий весело засмеялся и похлопал меня по плечу. «Аленушка у меня переборчивая, ей не каждый подойдет». Увидев, что я нахмурился еще больше, он заржал сильнее. «Еще раз шучу. Объяснение простое. Она сейчас даже не в городе, выполняет кое-какие мои поручения, поэтому я и пришел сам». «Странные у вас шутки, Аркадий Иосифович», — покачал я головой, но приготовился слушать, что будет дальше. «Собственно, сначала я хотел узнать, как идут дела с моим заказом». «Срок ведь еще даже близко не наступил», — прищурился я. «Да знаю я, знаю», — помахал руками Аркадий. «Но я не то чтобы требую. Я так просто интересуюсь. Вдруг что-нибудь уже готово?» «Ну, кое-что действительно готово», — кивнул я. Конечно же, я проверил свои способности и остался удовлетворен. «Покажешь?» — сразу спросил заинтересованный Аркадий. Я подумал: «Ну а что делать?» — сказал «А», «говори Б», и со вздохом поднялся. «Секундочку», — сказал я. Я спустился в подвал и принес два металлических листа, основу для так называемой в этом мире магической платы для артефактного оборудования. На нее уже появятся остальные артефакты для того, чтобы зациклить магическую энергию внутри него. Я передал их Аркадию. Он тут же потянулся в карман и достал маленький монокль, который обычно используют часовщики. Вот только от него так фонило магией, что я понял, что это не просто обычный приборчик. Следующие 5 минут Аркадий тщательно все разглядывал и цокал языком. После этого он поднял голову. В глазах его было восхищение. «Могу прямо сказать, что это отличная работа. Да нет, не так. Это идеальная работа. Причем за те сроки, которые вы сделали. А ведь я прекрасно знаю технологию производства этих деталей. Только на подготовку металла и его обработку требуется не меньше недели. А ты справился за сколько? За 4 дня? Я про себя улыбнулся. Если бы он знал, что я справился за 2 часа, он вообще в осадок выпал бы. «Секреты рода», — развел я руками. «Что поделать? «Понимаю, понимаю. И более того, уважаю», — сказал Аркадий. «И лезть не буду. Собственно, я увидел все, что хотел, и теперь я спокоен за свой заказ. Вот только немного расстроен». Он посмотрел на меня со странным смешком в глазах. «Расстроен? От чего?» «Ну, я думаю, что если ты будешь выполнять заказ таким же способом, то очень быстро отдашь мне долг. И тогда что мне остается делать? Вгонять тебя в новые долги?» «Надеюсь, вы сейчас шутите?» — прищурился я, внимательно рассматривая выражение его лица. «Да, да, конечно же, шучу», — сказал Аркадий Иосифович. Вот только по его глазам было видно, что он реально просчитывал варианты продержать меня в кабале чуть дольше. И мне это нифига не понравилось. Да, я знал, что он и его шайка не так просты, но все-таки надо действовать осторожнее. «Ну, так, может, уже перейдем к основной цели вашего визита?» Я посмотрел на часы. «Через 40 минут магазин открывается, а я еще душ не принял и не завтракал». «Да, да, конечно. Я очень быстро. Я вообще-то пришел поговорить по поводу кладбища самоубийц». «Блин, и это он знает. Я старался, но все еще не мог перестать удивляться его потрясающей осведомленности». «А что с ним?» «Ты же знаешь о местных легендах, что там, внутри, осталась казна мятежников?» «Ну, скажем так, я об этом слышал, но особо не верил в легенды и сплетни. Это такое...» Я покрутил рукой в воздухе, обозначая свое отношение к этому. «Согласен. Обычно так и бывает. Но в данном конкретном случае...» Он задумался. Теперь явно фильтровал информацию. «У меня есть некоторые доказательства того, что там действительно есть кое-что ценное. Ты же знаешь, что я люблю истории, как, впрочем, и ты. Кое-какие старые документы попали мне в руки». «И?» «Если эти документы не врут, то там находится кое-что чрезвычайно ценное», — продолжал водить Муму Аркадий. «Ну, супер», — сказал я. «Как только я это что-то откопаю, я обязательно вам об этом сообщу». «Вот об этом-то я и хотел поговорить. Как именно ты собираешься это делать?» «А вот это уже явно не ваше дело. Вы же не хотите оказать мне помощь?» «Ну, неужели ты думаешь, что если бы я мог сделать это самостоятельно, я бы это до сих пор бы не сделал?» «Это я тоже понимаю. Так, а о чем тогда разговор?» «Ты парень необычный, Теодор. Я в тебя верю. Хоть в тебе и очень много странного. Вот только знаешь что? Если ты когда-нибудь разминируешь там все вокруг, зайдешь внутрь и спустишься на -3 этаж, то, пожалуйста, перед тем, как заходить в красную дверь, набери меня. Возможно, это спасет твою жизнь. А меня сделает немного богаче. И сейчас я не шучу». «Хорошо, я учту этот момент. Ничего не обещаю, вы же сами понимаете, добраться туда очень сложно». «Да, конечно, я понимаю. А вот что я не понимаю, зачем вы это купили? Но, с другой стороны, я вас знаю совсем недолго, молодой человек, но уже понял, что вы ничего не делаете просто так. Поэтому я еще должен предупредить. Не стоит заходить туда без звонка другу, то есть мне. Искренне вам рекомендую». «Ну что ж, спасибо за рекомендацию. А теперь, извините, мне нужно открывать магазин. Всего доброго». «Хорошо. Последний вопрос. Сроки по заказу сдвигаем?» Вот же хитрая жопа. Все ему нужно знать. «А вы знаете, нет. Пока давайте оставим все, как и было. А то у меня еще дела нарисовались». «К примеру, изготовление боеприпасов для тенеборцев?» — лукаво усмехнулся Аркадий. «Ну, кажется, я уже начал привыкать к его возможностям и подколам». поэтому просто мило улыбнулся и указал в сторону двери. «Невежливо? Ну, не знаю. Честно говоря, уважение от меня Аркадий Иосифович уже получил. Но ничего не могу с собой поделать. Уж очень он заставляет меня испытывать легкое чувство раздражения тем, как пытается показать, что он все знает и все контролирует». «Ну, флаг вам в одно место. Контролируйте». «Я-то тут при чем?» «В общем, я спровадил Аркадия». Семен Семенович оказался удовлетворен осмотром и сказал, что, пожалуй, он сегодня сюда переедет. Это еще один плюс и одновременно минус. Плюс, что за лавкой будет присматривать. А минус, что как бы он ни мешал присматривать моим маленьким засранцам, которые прямо сейчас затаились в подвале и боятся лишний раз пошевелиться по моему приказу. Я объяснил правила, одним из которых — не подниматься на второй этаж без причины и, главное, не спускаться в подвал. Да, видеокамеру я все еще не поставил, но у меня было кое-что получше. Во-первых, там стояли такие двери, что кто попало туда не зайдет. А если даже попытается, то память металла подскажет мне, что кто-то пытается туда пролезть. Это тоже своего рода тест на профпригодность и, самое главное, порядочность. «Я все никак не озабочусь установкой камер», — задумчиво сказал я. «Все внутреннее помещение и торговый зал без присмотра. Как думаешь, Боря, стоит их поставить?» «Да, конечно», — сказал он. «Есть у меня знакомый человечек». «Ну вот и ладненько». Все это я сказал с учетом того, что Семен Семенович это слышал и понимал, что если сейчас он это не сделает, ну, если затевает что-то плохое, то потом ему будет намного сложнее. А после этого мы с Борисом поехали по делам. А какие у нас дела? На самом деле их очень много, но самое главное и приоритетное для меня сейчас – мой захламленный участок. Ведь именно по нему идет обратный отсчет, а так просто отдавать я его не хотел. Я созвонился с Гансом и забрал его уже из городской ратуши. Ганс с выпученными глазами рассказал, в каком восторге от нашей работы коммунальное управление города, что он уже отдал счет, и деньги обещали отправить сегодня-завтра. Причем на его памяти всегда это делали после проведения комиссии, а на этот раз такое ощущение, что и комиссии никто не отправлял. Но и этому было объяснение. Только под утро в город подали свет. И все коммунальщики сейчас пытались разобраться, что случилось с подстанцией. Судя по всему, выводы были неутешительными. И как одно из утверждений, что до сих пор не был отдан ни один заказ ни для одной из частных фирм, и это было нонсенсом. Ганс по старой памяти за этим внимательно следил. Если они не хотят привлекать частников, а пытаются справиться собственными силами, значит, там есть что-то такое, чего людям показать они не могли. Еще одним подтверждением этого было то, что мы увидели оцепление из полиции вокруг места происшествия. Да, я специально попросил Борю сделать небольшой крюк. За заборами было мало что видно. Вот только земля и металл показывали мне, что там сейчас все разворочено. Одним пожаром не обошлось, там явно что-то рвануло. И да, пусть я плохой электрик, но пожар от короткого замыкания и взрыва отличить точно могу. И вот там явно что-то рвануло. Но, с другой стороны, пока это не мои проблемы. Поэтому мы поехали дальше разбираться в своих собственных проблемах. Из плюсов. На КПП нас уже даже не остановили, а просто подняли шлагбаум. Когда мы добрались до моего участка, Ганс присвистнул. «Ну, нифига себе! Это же сколько сюда времени мусор свозили! И что, его отсюда не вывозят никогда? Странные порядки у аристократии жить по соседству с таким мусорником». Тут я был полностью согласен с Гансом по поводу странных привычек аристократии. Причем до того, как я предъявил свое право на владение этим участком, было видно, что эта свалка точно не переполнялась. Периодически мусор отсюда вывозили, и это было такой себе перевалочной базой. Не буду же я говорить Гансу, что буквально за неделю со всех окрестных свалок переместилось все сюда с одной единственной целью, дабы подставить меня. Боюсь, он не поверил бы, что великий герцог Иванов питает такую неприязнь к одному нищему аристократу, Теодору Вавилонскому. Вот здесь нам и нужно построить усадьбу. Но для начала, как ты понимаешь, надо все отсюда убрать. Какие нам для этого потребуются силы и средства? Я даже не знаю. У меня есть, конечно, контракты арендной техники, но это влетит нам в копеечку. И самое главное, даже я не представляю, сколько это займет времени. Ну, скажем так, у нас есть примерно неделя. Неделя? Это невозможно. Я еще не досказал, прервал я Ганса. Еще 3 недели для того, чтобы построить усадьбу площадью не меньше 1000 квадратных метров. Но, Теодор... Сказать, что Ганс выглядел ошарашенным, это ничего не сказать. Внезапно его ошеломленное выражение лица поменялось на какое-то сочувствующее. Стоп. Я такой взгляд знаю. Нет, Ганс, я не сумасшедший. Мы справимся за эти сроки, и я вам помогу. Но это не... Снова затянул свою шарманку мой новый директор. Так, стоп. Еще пару раз скажешь «невозможно», я решу, что все-таки ошибся с твоей кандидатурой. Нет ничего невозможного на этом свете. Есть только недостаток ресурсов или денег. Ну, собственно, которые потом переводятся в этот самый ресурс. Мы справимся, Ганс. Я тебе помогу. Посчитай, пожалуйста, все необходимое и перешли мне сегодня до конца дня. Успеешь? Ну, такое я точно успею, сказал он. Есть ли документы на участок? Отправлю на почту. Если что-то еще нужно, спрашивай. А сейчас Борис отвезет тебя работать. А как же вы, господин? Уточнил у меня Боря. А я здесь прогуляюсь. Погода вон какая хорошая. А обратно? Да обратно я такси вызову. В общем, что-нибудь придумаю. Не переживай. Хорошо. Они уехали, а я втянул полной грудью чистый загородный воздух. Все-таки Иванов не стал совсем уж беспредельничать, и вонючие бытовые отходы сюда не завез. Поэтому воздух все еще был достаточно свежим. Я смотрел окрестности, щурясь на солнышке, изображая полное благодушие. И вот совсем ничего не испортит мое прекрасное настроение. Уж точно не эти почти 40 левых людей, которые находятся по периметру моего участка. Причем некоторые из них с огромными устрашающими винтовками. Они что, прямо с сафари сюда приехали? На слонов там охотились? Или они, наконец, серьезно подошли к молодому Теодору Вавилонскому?